Я очнулся в своей комнате в башне дворца. Я был так слаб, что не мог пошевелить рукой. Жизнь, казалось, трепетала в моей груди, как трепещет умирающий голубь. Я не мог повернуть головы, пошевельнуться, но в сердце было ощущение покоя и сознание, что мрачное горе прошло. Свет лампады беспокоил мои глаза. Я закрыл их и вдруг услышал шелест женской одежды и легкие шаги по лестнице. О, я хорошо знал эти шаги. То была Клеопатра. Она вошла. Я чувствовал ее присутствие. Каждый нерв моего больного тела бился ей в ответ. Вся могучая любовь и ненависть к ней поднялись из мрака моего, подобно смерти или тяжелому сну, и раздирали мое сердце, и боролись в нем. Она наклонилась надо мной. Ее ароматное дыхание коснулось моего лица, я мог слышать биение ее сердца. Еще ниже нагнулась она, и губы ее нежно прикоснулись к моему лбу. «Бедный человек!» — слышал я ее шепот. «Бедный, слабый, умирающий человек! Судьба жестоко обошлась с тобой. Ты был слишком хорош, чтобы быть игрушкой такой женщины, как я, пешкой, которой я могу двигать, как хочу, в моей политической игре. Ах, Гармахис, зачем ты не выиграл игры? Твои заговорщики, жрецы, многому научили тебя, но не дали тебе знания людей, не научили бороться против требований природы. Ты любил меня всем сердцем. Ах, я хорошо знаю это. Мужественный человек, ты любил эти глаза, которые, подобно огонькам пиратов, влекли тебя к гибели. Ты обожал эти уста, которые разбили твое сердце, назвав тебя рабом. Да, игра была хороша, ты мог убить меня. И все-таки мне очень грустно. Ты умираешь. Это мое последнее «прости» тебе. Никогда не встретимся мы на земле. Быть может, это хорошо, ибо кто знает, что сделал бы я с тобой, когда час моей нежности прошел. Ты умрешь. Так говорят они, те ученые, длиннолицые дураки. Но если они допустят тебе умереть, как жестоко поплатятся они за это. Где встретимся мы снова, когда мой жребий будет брошен? Царствие Осириса? Будем все равны. Скоро, через несколько лет, может быть, завтра мы снова встретимся. Зная, какая я, как будешь ты приветствовать меня? Нет, здесь и там ты будешь так же молиться на меня. О, как бы я хотела любить тебя так, как ты полюбил меня. Я почти любила тебя, когда ты убил моих стражей. Но не так, не совсем. О, как бы я желала уйти от моего царственного одиночества и затеряться в другой душе. На год, на месяц, на один час желал бы я совершенно забыть политику, народ, пышность моего трона и быть просто любящей женщиной. Прощай, Гармахис, иди к великому Юлию, к которому смерть призывает тебя раньше меня, и приветствуй его от всего Египта. Да? Я дурачила тебя, дурачила Цезаря. Быть может, судьба найдет меня, и я сама буду одурачена. Гармахис, прощай, прощай. Она повернулась, чтобы уйти, как я снова услыхал шелест женского платья и шаги женщины. То была Хермиона. А это ты, Хермиона. Несмотря на все твои заботы, он умирает. «Ах», — отвечала Хермиона грустно, — «я знаю, царица, так говорят врачи. 40 часов лежал он в таком глубоком обмороке, что его дыхание едва поднимало маленькое перышко. Прислонив ухо к его груди, я не могла уловить едва слышного дыхания. Вот уже 10 долгих дней, как я неустанно хожу за ним, сижу около него день и ночь, глаза мои слипаются от сна, я едва могу держаться на ногах от слабости. И вот награда за мои труды. Трусливый удар проклятого Бренна сделал свое дело. Гармахис умирает. Любовь не считает трудов Хармиона. Не взвешивает своей нежности на весах. Она отдает все, все, что имеет, пока не иссякнет силы духа. Тебе дороги эти тяжелые бессонные ночи. Твои усталые глаза с любовью покоятся на этом зрелище великой погибшей силы. Он ищет покоя теперь у твоей слабости, как дитя у материнской груди. Ты любишь Хармиона, этого человека, который тебя не любит? И теперь, когда он беспомощен, ты можешь излить свою страсть в непроглядный мрак его души и мечтать о том, что может случиться еще впереди. Я не люблю его, царица, как ты думаешь. Как я могу любить того, кто хотел убить тебя, сестру моего сердца? Клеопатра тихо засмеялась. Жалость — двойник любви Хармиона. Но как своенравна женская любовь. Ты достаточно доказала это своей любовью, бедная женщина. Ты игрушка своей страсти. Сегодня нежное, как ясное утреннее небо. Завтра, когда ревность запустит когти в твое сердце, ты жестока, как бурное море. Да, все мы безумны. Скоро, после всех этих волнений, ничего не останется тебе, кроме слез, угрызений и воспоминаний. Она быстро ушла.